Глава 24. Мне до самого вечера не давали покоя слова Эвайна и встреча с Ирвис возле гостиной. Кто виноват в случившемся? Я вертела в руках рвущегося в бой коня и не могла найти себе места. В комнату пару раз заглядывала Нира, дабы удостовериться, не требуется ли что-либо от нее. «Анне Айлин, я не хотела». Ближе к ужину встала она передо мной и опустила голову. Анне Ирви сама ко мне подошла и заговорила. «Правда, я не собиралась. А потому все случайно вышло. Простите, я подвела вас». Чуть ли не упала горничная в ноги, но я вовремя придержала ее за локоть. «Нира, о чем ты?» «Анне Ирвис остановила меня сегодня утром и расспрашивала о вас. Интересовалась вашим здоровьем. Я не хотела грубить ей. Так вышло, само. Просто она поступила бесчестно. Родные сестры так не делают. Ну вот опять. Простите. Я не имею права никого осуждать». Ее нижняя губа затряслась. «Не беспокойся», – пожала я плечо горничной и ойкнула из-за выпрыгнувшего из руки коня. «Вам вечером составить компанию?» – осмелилась Нира поднять голову. Шахматная фигурка направилась к сундуку, набитому золотом, который появился после одного из желаний. Я поспешила за ним и вскоре выпрямилась. «Зачем?» «Наардеймор вечером уедет. Он попросил Гровера сообщить ему об этом». Невинно захлопала глазами Нира. Подслушала. «Спасибо, не откажусь от твоей помощи. Вижу, ты уже перестала грустить. Я ведь обещала». Пожала плечами девушка и открыла дверь постучавшему один раз дворецкому. Ужин. К нему следовало подготовиться морально. Я оглядела себя в зеркале и направилась к лестнице, контролируя каждый шаг. На мне было все то же превосходное нежно-голубое платье, с помощью которого я планировала привлекать внимание Деймора. Однако необходимый настрой давно затерялся среди многочисленных встреч с неприятными людьми. Крил внял словам хозяина дома и сел за столом рядом со своей женой. Правда, это не помогло мне избавиться от скованности. Аппетит окончательно пропал, а стоило появиться священнику, как исчезло и настроение. «Садитесь друг напротив друга», — обратился к нам служитель храма. Едва мы переместились в гостиную. Теперь мне и Деймору предстояло сидеть возле окна, а Эвайну с Ирвис наблюдать за нами. Вот только сестра сослалась на недомогание и поднялась к себе. «Возьмитесь за руки и расслабьтесь». Я вцепилась в стул и боялась оторваться от него. Казалось, стоит Люмиру специальными каплями просветить нашу магию, и связь тут же исчезнет. А восстановить ее не представится возможности. Не бойтесь. Лэнс словно специально смотрел только на священника. Он вытянул руку и ждал, пока я вложу в нее свою. «Наардеймор, к вам!» Зашел в гостиную Гровер, и жених подскочил как ошпаренный, чтобы сразу же направиться к нему. Спустя пару минут отсутствия мой законный муж вернулся с видом, полным сожаления, и объявил о срочном вызове по делу, не терпящему отлагательств. Я слушала его извинения, направленные служителю храма, и не сдержала улыбку. Вроде бы об этом говорила недавно Нира. «Прошу прощения еще раз». Лэнс повел Люмира к выходу. Я глянула на Эвайна и поторопилась за ними, будто тоже хотела выказать свои искренние сожаления по поводу случившегося. Не прошло и четверти часа, как мужчины уехали, оставив меня в доме с двумя предателями. На пути к лестнице мне не удалось сдержать улыбку, когда я вспоминала слова Деймора перед уходом. «Надень это платье как-нибудь еще раз». А стоило подняться на пару ступеней, как сверху появилась Ирвис, и желание идти в том направлении отпало. Я демонстративно развернулась и зашла в библиотеку, плотно прикрыв за собой дверь. Спину вдруг опалило небывалым жаром, в нос ударил запах гари, а пространство лишилось света. Я коротко выдохнула и взглянула на демона, уже находившегося сзади. В В кромешной тьме стоял только он, монстр в плаще, покрытом пламенем. Рога еле заметно искрились алым, глаза воронки затягивали в себя, а оранжевые всполохи тянулись ко мне, но никак не могли добраться до такого вкусного человечка. «Красиво смотрится», — с трудом выдавила я, и все вмиг исчезло. «Игра?» Чудовище не отрывало от меня взгляда, щелкнуло пальцами и продолжило стоять на одном месте. Я обошла его стороной и вскоре села на стул. Сколько времени прошло с нашей первой игры? Вроде бы немного, оказалось, будто пару лет. «Ты сегодня неразговорчив». Он аккуратно принюхался, пытаясь скрыть это действие, и еле слышно рыкнул. «Что ему не нравится? Вообще не поговоришь со мной?» Его молчание настораживало. На протяжении всей партии монстр не проронил ни звука, ни разу не оскалился, а стоило сделать последний ход, демон не произнес свое любимое – желание. Существо из другого мира спокойно сидело напротив и ждало, пока обычная человечка озвучит свою очередную прихоть. Мне же задумываться над ней не пришлось. «Сможешь показать произошедшее перед моей свадьбой? Кто приказал добавить в пирог дурман? И почему Ирвис опоила меня?» Я хотела еще добавить про виновника, но и так было ясно, что им являлся Эвайн. Пространство перед глазами всколыхнулось. Оно пошло мелкой рябью, а после вдруг очистилось и словно перенесло меня в совершенно другую комнату, даже близко не напоминающую библиотеку Деймора. «Ирвис, добрый день!» — поклонился Крилл и вознамерился поцеловать тыльную сторону ее ладони. Она засмущалась, выдернула руку и поторопилась куда-то уйти. Я не видела отчетливо места, где все происходило, но слышала и следила раз за разом за одной и той же картиной. Как Эвайн здоровался с моей сестрой и провожал ее взглядом, с очередной неудавшейся попыткой сильнее поджимая губы. Сменялась их одежда, прически, освещение, и лишь реакция Ирвис оставалась неизменной. «А у меня для вас подарок». Несостоявшийся муж открыл шкатулку и показал тонкие нити камней, блестящих на солнце. Однако на те вообще не взглянули. Время летело, их встречи шли бесконечной чередой, и каждая попытка Эвайна в итоге была безуспешной. Зато до боли знакомые голубые глаза не переставали смотреть с восторгом на Крила, но их обладательница не желала разговаривать и слушать мужчину. Даже мне он не говорил столько приятных слов, сколько успел сказать ей. «Ну что вы противитесь?» – зажал предатель сестру в угол и затем поцеловал, правда, получил пощечину. Я прижала руку к груди от поселившейся там тяжести. Наблюдать за потугами Эвайна завоевать сердце Ирвис оказалось неприятно. Несостоявшийся муж приложил поистине немало усилий, а следующее видение и вовсе заставило до боли закусить губу. «Постойте, хочу попросить у вас прощения». «Как вы посмели? Она ведь моя сестра!» «Не знаю, что на меня нашло. Примите в знак примирения эти серьги. Я больше не потревожу вас». «Нет, мне от вас ничего не нужно», — шагнула назад Ирвис. Тут Эвайн подлетел к ней, заломил одну руку и прижал к себе. Его лицо вмиг изменилось. Губы изогнулись дугой вниз, а взгляд чуть ли не пронзал холодом. «Не могу сказать того же». Он вырвал из шкатулки украшения, отбросив ту в сторону, и насильно надел их, а после оттолкнул сестру с видом победителя. Я не верила своим глазам. Через мокрую пелену промелькнули остальные события, где Крилл говорил, а Ирвис безропотно подчинялась. «Желание исполнено», — раздался неподалеку гортанный низкий голос, словно его обладателем был какой-то другой демон. Я не успела повернуть голову, как ощутила жжение в запястье и упала на пол из-за исчезнувшего подо мной стула. но это уже не имело значения. Демон умеет врать? Мне не верилось, что все настолько плохо. Ирвис не предавала, а действовала по указке гада, вознамерившегося заполучить имение бабушки. И сейчас она находилась с ним, жила пару недель в одной комнате, терпела пренебрежительные взгляды, брошенные в ее сторону. Я на ватных ногах направилась в свои покои. Короткие фразы Ниры во время подготовки ко сну остались без внимания. И едва голова коснулась подушки, как передо мной будто наяву появились те многочисленные видения, показанные рогатым монстром. Изредка до моего слуха доносились крики ужаса, а стоило вскочить с постели, как они затихали. Я ворочалась, не могла уснуть, мысленно прокручивала недавние события и каждый раз приходила к выводу: необходимо быстрее со всем покончить. Казалось, кошмарная ночь для Эвайны и сестры доставит моральное удовлетворение. Однако сердце начало болеть за Ирвис и то, что ей приходилось терпеть. А всему виной Крил. Вот только выгнать его нельзя. И осадить, и высказать, и показать истинное к нему отношение тоже. «Связь!» — подскочила я на кровати, едва за окном заалел рассвет. Не прошло и 5 минут, как моя комната опустела, и по коридору разнеслись приглушенные ковром шаги. Времени на раздумье не оставалось. Я решительно направилась к дальней двери правого крыла, чтобы позвать демона. А стоило войти в комнату, как в тот же миг из темного угла мне навстречу шагнуло чудовище. Еще одна партия, его губы дрогнули. Казалось, монстр вот-вот оскалится, подастся вперед, ответит отрицательно и вытворит что-нибудь поистине пугающее. Он щелкнул пальцами и опустился на стул. Откуда такая сдержанность? Раньше ее не было. Я помедлила в нерешительности, сцепила руки в замок. С каждой новой встречей с краснокожим существом тревога сильнее укоренялась в сердце. Но какова причина? Я не находила истоков, поэтому в очередной раз отмахнулась и сделала первый ход белыми шахматами. «Ты последнее время хуже играешь». Демон передвинул слова и посмотрел на меня. Его молчание угнетало. «Я давно хотела спросить, тебе не скучно от одиночества?» Монстр сделал следующий ход. Он провел когтем по столу, оставляя после себя тоненькие завитки древесины, и затем принялся мерно постукивать по нему. Я переставляла одну шахматную фигуру за другой, а взгляд неизменно стремился к этому самому когтю, разбавляющему тишину и заставляющему сердце биться в заданный чудовищем такт. Рогатое существо вдруг повернуло голову в сторону, принюхалось и встало. Демон широкими шагами направился в темный угол, где исчез и через пару минут появился обратно. На его лице запечатлелось подобие улыбки. «Желание выполнено», — задрожало пространство от низкого тихого баса. Видимо, кошмарная ночь для супружеской пары закончилась. Я потерла запястье с 5 шипами и сглотнула. Стало тяжело на сердце от осознания, что Ирвис снова терпела неприятности из-за Эвайна. Если раньше присутствовали сомнения по поводу очередной задумки, то теперь они пропали. Шах и мат. Вскоре закончилась наша партия. Демон поднял голову. Он выжидающе смотрел на меня, не торопил, да и сам не двигался. А я почему-то медлила. «Разорви магическую связь и узы брака. Мужчины, именуемого себя Эвайном Крил Крофтом и моей сестры Ирвис». Монстр поднялся, подался вперед, словно собираясь ответить отрицательно. Существо даже показало ряд острых зубов и клыки, но вскоре выпрямилось и опять направилось в темный угол. Его не было около минуты. «Желание выполнено». Ненадолго выплыло чудовище из полумрака и тут же исчезло в нем. Шип на запястье медленно бледнел. Я некоторое время стояла посреди комнаты и массировала место, где он только что находился. Еще одна партия позади. Осталось всего ничего, и появится возможность покинуть стены этого дома. Я окинула взглядом покои, явно принадлежавшие раньше женщине, и отправилась к себе. Уснуть не удалось. Вскоре пришла Нира, скрыла синяки у меня под глазами, а после мы расправились с платьем. И я вышла бы только к завтраку, если бы не шум в коридоре. Как оказалось, Эвайн ругался на своих медлительных слуг, которые не могли делать все вовремя. Его волосы были взъерошены, рубаха не до конца заправлена в штаны, а пуговицы на рукавах так и вовсе расстегнуты. Впервые я видела Крила потрепанным. Привычный лоск исчез. Суматоха привлекла не только мое внимание. «Что здесь происходит?» — появился из своей комнаты Деймор. «Мы уезжаем. Ни минуты не задержусь в этом ужасном доме. У тебя сквозняки. Без конца хлопают дверьми. Да еще кто-то шастает на чердаке. Ты сумасшедший, раз живешь здесь!» Чуть ли не прокричал он последнее. И я поспешила к Лэнсу и отрицательно покачала головой. Мужчина понял и промолчал на выпад гостя. Вскоре вышла Ирвис. Хоть горничная помогла ей привести себя в порядок, глаза с синяками под ними блестели от слез. Руки сильно сжимали юбки серого платья, а нижняя губа мелко тряслась. Из нее словно выпили все силы, и она в любой момент могла лишиться сознания. Мне захотелось подбежать и обнять сестру. Вот только едва я сделала шаг, как неожиданно возникшее желание свелось на нет. Теперь я знала о ее невиновности, но слишком долго обида снедала меня изнутри, посему так быстро поменять отношение к ней не удалось. «Вы ведь помните о сегодняшней встрече со священником?» — сказал Деймор уже в холле. Глаз Эвайна в этот момент пару раз дернулся. Он повернулся к Лэнсу и медленно начал наступать, подобно змее, желающей ужалить и бросить пораженную добычу умирать. «Ты поговоришь», — мужчина вдруг посмотрел на свою руку и встряхнул ей. «Что за напасть? Почему дымка?» Ирвис подняла кисть, с интересом разглядывая ее. Брови у сестры удивленно изогнулись, а на лице появилась улыбка. «Получилось?» Мы с Деймором переглянулись и одновременно направились к ним. Жених подлетел к ругающемуся на всех подряд Крилу, приложил к его шее бордовый камень, и тот рухнул на пол. Я же ухватилась за запястье бывшей жены предателя и повела ее в гостиную. Вскоре служанка мужа принесла туда плед, горячий травяной чай и целую гору мятных булочек, любимое лакомство Ирвис. Она с нескрываемым удивлением следила за мной, хлопала глазами, но не противилась. Я потянулась к серьгам в ее ушах и едва прикоснулась к ним, как вскрикнула от боли. На пальцах тут же образовались волдыри, а в дверях материализовался Деймор. Он подлетел ко мне, вложил в ладонь заживляющий зеленый камень. «Это от сережек. Не прикасайся больше к ним, я разберусь», — сжал мое плечо мужчина и поспешил покинуть комнату. Минуты долго тянулись одна за другой. Ирвис пару раз пыталась заговорить, но в итоге отрицательно покачивала головой и сосредотачивала все свое внимание на чае. Я же встала возле окна и ждала возвращения мужа. И снова шум, возня, громкие голоса. Теперь они доносились из холла. Оттуда раздавались возмущенные крики. Я подобрала юбки, побежала к дверям и в недоумении остановилась. Стражники связывали руки Крила. «Ты нажил себе врага, Лэнс», — зашипел он. «Давно хотел им обзавестись», — ответил ему Деймор и повернулся к мужчине в форме. «Вот документы, подтверждающие его настоящую личность. Этот мужчина выдавал себя за другого человека, ранее существовавшего. Не знаю, что с тем произошло и где он сейчас. Также за ним числится присвоение чужого имущества. Тут еще список мелких краж. Я вас понял, Нарленс. Спасибо за сотрудничество. Всегда рад помочь. Откланялся Деймор и проводил стражников к выходу. Перед внутренним взором еще долго стояло перекошенное лицо Ивайна, полное гнева и ненависти, а угрозы Крила грозными отголосками звучали в ушах. И даже когда ко мне подошел жених и обнял, я ощущала тревогу за будущее, где ужасный человек мог вырваться на свободу и воплотить все свои слова в жизнь. Не волнуйся, там длинный список нарушений закона. Его отправят в Хормунд, а оттуда никому не выбраться. Думаешь? Я уверен. Тепло улыбнулся Лэнс и поцеловал меня, словно пытался тем самым поделиться своей уверенностью. А теперь пошли снимать серьги.